Глава 18. Бет. Настоящее. Второй раз мне угрожают неделю спустя после возвращения из Кента. По средам после школы мальчишки играют в футбол. После тренировки детей выводят на автобусную остановку на краю поля. Оттуда всех разбирают. И обязательно присутствует учитель, ответственный за выдачу, особенно младших. Я дома. Как раз собираюсь за ребятами. И тут звонят из школы. «Бет, вы сейчас передавали сообщение?» «Нет, а что?» «Значит, за мальчиками приедете вы, как обычно?» «Разумеется». «А почему вы спрашиваете?» Секретарша долго напряженно молчит. «Я настаиваю, чтобы мне объяснили, в чем дело. Говорят, случилось недоразумение. Им позвонили и передали якобы от меня, что я не могу забрать мальчишек, и вместо меня приедет подруга». «Подруга? Какая еще подруга?» «Сразу думаю о Салли. Однако я ни о чем ее не просила, и она никогда не стала бы сама звонить в школу». Секретарша просит подождать, спрашивает у коллеги, принявшей странный звонок. «У той помечено. Кэрол». «Нам сказали, что мальчиков заберет ваша подруга Кэрол. Это не так?» «Нет, ничего подобного». Сердце буквально выпрыгивает из груди. Голова кружится. Я сажусь, чтобы не упасть. Где мои дети? Вы их никому не отдали?» Меня сковывает страх. «Разумеется, нет, я поэтому и звоню. Не беспокойтесь, миссис Картер. Мы всегда проверяем информацию подобного рода». «Кто вам звонил? Ее звали Кэрол?» Я стараюсь успокоиться, но мне все время представляется, как мои сыновья садятся в чужую машину. Секретарша закрывает трубку рукой. Я слышу приглушенные голоса. Они что-то обсуждают с коллегой. «К сожалению, мы не знаем, кто звонил. Женщина. Она не представилась. Просто сказала, что вместо вас мальчиков заберет Кэрол. Не волнуйтесь, пожалуйста. В таких случаях мы перепроверяем. Всегда. Звонок показался странным, и мы сразу же связались с вами. Правда, боюсь, мы допустили ошибку. Надо было сразу зарегистрировать номер по определителю. К тому же коллега говорит, что могла перепутать имя в спешке. Вышла путаница». «Да, бывает. Но я очень волнуюсь. Мальчики точно в порядке? Что еще известно о звонившей?» На другом конце долгая пауза. Шепот. «Знаете, иногда бывают сложные случаи», — секретарша откашливается и заговорщицки понижает голос. «Разные семейные ситуации, тяжелые разводы, постановление суда и так далее. Однако, как я уже говорила, вам совершенно не о чем волноваться. Мы неукоснительно соблюдаем правила. Сейчас посмотрим историю звонков и свяжемся с вами для дальнейших действий». «Дальнейших действий? Вы имеете в виду полицию?» «Что вы? Зачем полиция? Или на это есть причины?» Тон резко становится официальным. «Если вы считаете нужным обратиться в полицию, я, разумеется...» «Нет, не надо. Наверное, обычное недоразумение, как вы и говорили. Я сначала прощупаю почву со своей стороны, попытаюсь разобраться. Выкручиваюсь я. Разговоров с полицией мне совсем не хочется. Еще раз требую подтверждения, что моих сыновей отпустят только с мужем и со мной. Кладу трубку, хватаю ключи от машины и мчусь в школу. По дороге судорожно перебираю варианты. Начинается дождь. Ветер гнет деревья. Вспоминаю Дебору, как она под конец рассердилась и выгнала нас. Жаль, что мы ее зря потревожили. Нет, на подобное злодейство Дебора точно не способна. А как она возилась с нами, когда мы гостили у Кэрол в детстве? Она не поступила бы так низко. Неужели Кэрол? Руки невольно впиваются в руль. Вспоминаю наш последний телефонный разговор. Холод, вранье, отговорки. Вспоминаю ее двойную игру в Париже. Колокольчик на фото профиля. Надо срочно рассказать Салли. Как же не хочется. Представляю ее реакцию. Вспоминаю, какой колючей Салли была в машине по дороге из Кента. Опять скажет, что не надо было все это затевать. А потом мысли невольно возвращаются к событию, которое мы всю жизнь безуспешно пытаемся забыть. Тот страшный день. Кровь. Отчаяние. Невероятность происходящего. Я превышаю скорость, по щекам текут слезы, сворачиваю к футбольному полю. Торопливо утираю щеки рукавом свитера. Как же я счастлива видеть Сэма и Гарри. Они стоят на автобусной остановке с кучкой ребят. Гарри задирается, размахивает спортивной сумкой и бьет брата по ноге. Раз, другой, третий. Последний удар выходит слишком сильным. Учительница делает замечание. А я совершенно не сержусь. Лишь испытываю огромное облегчение. Они на месте. Живы-здоровы. Машу рукой учительнице. Она кивает в ответ. Делает пометку в списке и отпускает мальчишек. Они бегут по тротуару к машине. «Что на ужин?» — сразу спрашивает Сэм. «Ну как, выиграли?» «Мам, это тренировка. Там не выигрывают. Что, опять жаркое?» «Ненавижу жаркое». Я оборачиваюсь и смотрю на сыновей. Красные щеки, грязные мордашки. Чтобы не пугать их, я сдерживаю слезы и жгучее желание сжать их в объятиях. Остается только молиться, что я своими действиями не подвергла самых дорогих существ риску. «Понятно. Жаркое!» Он вкладывает всю силу своей ненависти в последнее слово, и на секунду мне кажется, что ничего не случилось. Обычный вечер. Обычные споры. Я недавно приобрела мультиварку, и она стала поводом для постоянных ссор. На мой взгляд, мультиварка — чудесное изобретение, спасение для работающей мамы. А им, видите ли, не нравится жаркое. «Давайте купим рыбу с картошкой фри», — решаю я. Банальный подкуп — легкий способ задобрить детей, чтобы поездка домой не превратилась в ад. Срабатывает безотказно. Дети увлеченно обсуждают, что лучше взять к картошке, рыбу или сосиски в тесте. Я отъезжаю с бьющимся сердцем. Лекцию «Никогда не садитесь в машину к незнакомым людям» откладываю на потом. Поговорю с мальчиками перед сном. Никогда. Ни за что. Ни при каких условиях. Пусть навсегда отложится в голове. Час спустя, когда сосиски с картошкой поглощены, отправляю детей наверх делать уроки, а сама перебираюсь на крытую веранду, чтобы позвонить Салли. «Думаешь, Кэрол звонила в школу?» — ахает в трубку Салли. «Чтобы нас напугать?» «Не знаю, Салли. Правда, не знаю, что и думать». «Ужас какой! Такими вещами не шутят. Страшно?» «Да». Я рада, что Салли озвучила мои мысли, не сказала, что я преувеличиваю. Как можно так жестоко шутить? Нет, Кэрол не стала бы. Я уверена. Думаешь, пора звонить в полицию? Я пока отказалась, но теперь сомневаюсь. Господи, кто-то разузнал, где учатся дети. Надо, по крайней мере, рассказать Адаму. В трубке долгое молчание. Тогда придется рассказать ему все. Пожалуйста, не надо. Столько лет скрывали, и вдруг... Не надо, Бет. А что нам остается? Речь о детях, Салли. Ты предупредила в школе, чтобы следили за ними внимательней? Да, конечно. Правильно. Хорошо. Я поговорю с Мэтью. Посоветуюсь. Он подскажет, что делать. Ты все-таки идешь на свидание? Я же говорила, это не совсем свидание. Просто встреча. Заодно расскажу про звонок. Он работал в полиции. Посоветует что-нибудь.